С точки зрения воздуха, край земли всюду, что скащивая облака, совпадает, чем бы ни замели следы, с ощущением каблука. Да и глаз, который глядит окрест, скашивает, что твой серп поля. Сумма мелких слагаемых при перемене мест неузнаваемее нуля. И улыбка скользнет точно тень грача по щербатой изгороди, пышный куст шиповника сдерживая, но крича жимлостью, не разжимая уст.